11. Средства для тела своими руками. Совсем не обязательно тратить кучу денег на средства для ухода за телом, чтобы ваша кожа оставалась красивой и здоровой. Вы можете добиться прекрасных результатов при помощи ингредиентов, которые уже есть у вас в шкафу или холодильнике, сократив при этом количество используемого пластика. К примеру, для скраба вам потребуется кокосовое масло. Касторовое или миндальное масло тоже подойдет. И сахар. Можно добавить тростниковый сахар и корицу или экстракт мяты.